Лишь тогда он решил, что им больше нечего опасаться преследователей. И можно остановиться, перевести дух. Запыхавшиеся сестры растянулись на земле. Внезапно Солла испустила горестный вопль. «Что с тобой? Ты ранена?» — испуганно вскинулся Акам. «Нет, это ты ранен». «Да нет». Молодой лис поспешно осмотрел себя. «По-моему, со мной все в порядке. Ты что, заметила кровь?» Но Солла была так расстроена, что не могла говорить. Пришлось сестре ответить вместо нее. «Твой хвост!» — спокойно произнесла Офол. «Тебе отстрелили хвост!» Акам испустил вздох облегчения и вновь опустился на землю. «А, вы о чем?» «Не волнуйтесь, хвост я потерял несколько дней назад. Представляете, его откусил мне громаднейший пес ростом с ваш ящик. Настоящее чудовище! Что ты так смотришь на меня, о Солла?» «Так у тебя нет хвоста?» Разочарованно пробормотала лисица. «Если ты не хочешь быть его подругой, то я торопливо вставил его в фол. «Не пари чушь!» — оборвала сестру Солла. «Разумеется, я хочу быть его подругой. Он спас мне жизнь, только мне жаль, что он остался без хвоста». «То есть у него есть хвост или нет, это не помешает нам жить вместе в своей норе. Вот так». «Я всегда мечтала жить в норе», — вздохнула Офол. «Там у нас лисы много рассказывали о норах, хотя никто только не знал, что это такое. Скажи, а как они выглядят, норы?» «Как? Акам в некотором замешательстве потерся боком о ствол дерева. Норы, они разные бывают. Все зависит от того, где ты живешь, в живопырке или в своем. Я-то сам, по правде сказать, видел всего одну нору до моих родителей, где я родился и вырос. Так это была старая машина, брошенная посреди свалки. Но мне рассказывали, что лисы обычно сами вырывают себе нору под корнями большого дерева, а вообще как кому нравится. Я слышал, что некоторые предпочитают селиться в домах, под полом. Никаких домов, — непререкаемым тоном возразил Солла. Никакого пола. Решено. Выберем подходящее место в лесу и выроем себе нору. Лисы прошли несколько миль вдоль насыпи и оказались в лесу, обступившем железную дорогу. Акам долго кружил среди деревьев, принюхиваясь. Наконец он убедился, что чужих меток нигде нет, и ничто не мешает им обосноваться здесь. Все трое буквально валились от усталости. Сестрам ни разу в жизни не доводилось охотиться, но обе горели желанием поскорее овладеть охотничьей премудростью. Акам пообещал также передать сестрам все, что ему известно о ягодах, грибах, корнях, травах, жуках, червяках и улитках. Оха научил его различать, какие из них годятся в пищу, а какие нет. «А что, твой отец ничему тебя не учил?» — полюбопытствовал Офол. «Камео? Конечно, учил, но другому. Главным образом тому, как выжить в городе. Охотится он малость похуже, чем Оха. Зато, когда надо добыть еду из мусорных бочков, он не знает себе равных. Представляете, он рассказывал, как однажды вырвал еду из рук человека и был таков. Он ужасно смелый, а сколько он знает замечательных историй, заслушаешься, похоже на то». Акам сверкнул на нее глазами. «Знала бы ты, что пришлось пережить моему отцу. Его поймали, увезли из родной страны, отправили в зоопарк. Такое гнусное местечко, вроде вашей фермы. Там тоже зверей держат в заперти. Но Камио сумел выбраться из клетки и убежать. Хотя зоопарк охраняли две здоровые овчарки. Он удивительный лис». «Ох, извини, я вовсе не хотела», — виновато прошептала Офол, однако бросила на сестру многозначительный взгляд. «Значит, твоих родителей зовут Камио и Оха», — произнесла Офолла. «Без сомнения, они достойные лисы, но теперь нам придется жить своим умом».